Глава вторая. Адель надулась, как мышь на крупу, и решила мстить. Но так как проклинать Садден было страшно, она решила поступить хитрее. Притащила в гостиную своих подруг и поднос с горячим шоколадом и сладостями. Конечно, Маргарет удалось удержать лицо и не сглатывать голодную слюну, но мысленно она признала за соседкой победу. На ужин для бесплатников была вареная капуста, чай и хлеб. Спасибо, что не черствый. «Я слышала, что в этот раз в отборе только 11 новеньких», — прощебетала Татья. «Отцы срочно устроили своих непрошедших прошлый отбор дочерей в академии. Вот его величество удивится. Третий отбор, а лица те же». «Да ну, отбор неинтересно», — отмахнулась Адель. «Ой, вот это пирожное попробуй. Заварной крем, миндаль и такая нежная вафельная трубочка. Ты лучше скажи, слышно что-нибудь про профильные экзамены? Мы все же менталисты, не абы кто». «Да уж, что может быть хуже, чем учиться на артефактора?» Татья передернулась. «Вечно грубые руки, работать с ночи до утра». «Угу, менталисты. Да вас ни в одно заведение не примут. Все знают, на факультете менталистов в Каме не учатся, а отбывают учебное время, потому как диплом менталиста — это престиж», — фыркнула про себя Маргарет. Артефактор. Она и сама понимала, что артефактор из нее очень так себе, очень-очень так себе. Это понимал и наставник Тормен. Но на факультет менталистов Мэтчен Садден не приняли, не было мест. И что самое обидное, это действительно правда. Во время профильных занятий вольнослушателям приходилось сидеть на подоконниках и ступенях. И тем обиднее, стоя прислонившись к стене, наблюдать за тем, как Адель, не слушая профессора, красит ногти, тайком прикрываясь учебником. Но вонь-то идет на всю аудиторию. Но зато после Кама можно будет пройти профилирующие курсы и стать менталистом-артефактором, то есть найти себе в пару сносного артефактора и клепать защитные амулеты. Или подтянуть артефакторику и делать все самой. А если совсем размечтаться, то можно будет накопить на повторное обучение и стать дипломированным менталистом. Правда, так мечтать она себе не позволяла. «Ведь я, как бы мне этого не хотелось, не двужильная», — посетовала мысленно Маргарет. Собрав учебники и тетради, она ушла в спальню. И прежде чем закрылась дверь, услышала реплику Татьи. «О, ты приучила ее убирать за собой? Похвально, похвально. Твой муж порадуется. Прислугу в руках ты держать умеешь». Закрыв дверь, Маргарет привалилась спиной к дереву и напомнила себе, что проклинать людей только за слова нельзя, что проклинать противных сокурсниц опасно наказанием, и что она сама выбрала такую жизнь. И последнее сработало куда лучше. Она действительно так решила сама, а за свои слова и действия Маргарет Садден умеет отвечать. Ну, или учится отвечать. Какая в сущности разница, верно? На следующее утро в столовой к Маргарет подошла одна из студенток. Если Садден не изменяла память, то девица была с факультета менталистики. «Встреча. Сегодня после занятий. В пустом классе, на третьем этаже. Знаешь его?» «Зачем?» Вместо ответа девица показала руку с цветущей розой. «Мы все там соберемся. Надо посмотреть, не хлебаешь ли ты суп вилкой. Первый тур групповой. К нашему огромному сожалению». «К моему тоже», — отозвалась Маргарет. «Ты всегда так питаешься?» «Да». «Ясно». Посмотрев в спину уходящей студентки, Маргарет пожала плечами. Не объяснять же каждому встречному, что раз в месяц она покупает себе коробку дорогого шоколада и немного хорошей качественной заварки, после чего идет к наставнику Торману, и они все это употребляют с огромным удовольствием. И что по выходным у нее тоже есть свои маленькие радости. Теория и практика боевой магии проходила на полигоне. Тренер Ниддан привычно поделил студентов на группы и после короткой разминки погнал их на поле. И также привычно игнорировал пламенные взгляды женской половины учащихся. На высокого и мощного мужчину заглядывались многие студентки, которым потом доставалось на занятиях по теории ментальной магии, поскольку профессор Астра очень не любила посягательств на свою собственность, а муж — собственность жены, по мнению Моры Астры. «Только в учебном спарринге вы можете проявить фантазию и попробовать те приемы, что подсказывает вам подсознание», — внушительно произнес тренер. Напротив Маргарет поставили Татью. «Не допускайте излишней крови. Помните, ваша задача — проверить на практике те связки и переходы, что вы подготовили в ходе выполнения домашнего задания». Кроме сильного, уверенного голоса тренера Ниддана, на площадке больше ничего не было слышно. «Начали!» Маргарет подготовила не совсем свою связку, а вольную интерпретацию скользящих движений отца. Он был выдающимся боевым магом, лучшим из лучших. У нее почти получилось. В самом конце кисть свело, парализующее заклятие ушло в сторону, и Татья зарядила Маргарет по лицу. Не больно, но очень обидно и звонко. «Тренер, мы закончили!» — окликнула Дерра Ниддана Татья и бросила на пол платок, которым вытерла руку. «Я видел. Татья, 3 балла, Садден, 10 баллов. Садден, останешься после занятия? Хорошая связка. Если доработаешь, когда-нибудь спасет тебе жизнь. Был один человек, использовал нечто подобное, да, только с другими заклятиями». Маргарет покрылась ледяным потом. Она так хотела разучить боевую дорожку отца, что даже не подумала о запредельной узнаваемости этих движений. Многие с него переняли стиль. «С кого, тренер?» — спросил кто-то из парней с факультета боевой магии. «Не ваше дело. Был человек и нет. Все, отжимаемся». «Сколько раз?» — пискнула Татья и медленно опустилась на пол. «Пока мне не надоест». Тренеру не надоело до самого колокола. У Маргарет тряслись руки и ноги, но она все равно осталась. «Повтори ее столько раз, сколько сможешь. Медленно. Тогда и заметишь свою ошибку». «А если не замечу, Дэр?» «Умрешь?» — пожал плечами наставник. «Когда-нибудь». Маргарет прозанималась больше часа, но никаких ошибок не нашла, о чем и сказала тренеру. «Ищи. Двигайся медленнее и медленнее. Потом напротив наращивай скорость. Найдешь — награжу 1000 баллов». Сотню баллов хотелось. Очень. Вот только над этой связкой Маргарет билась очень-очень давно, фактически всю свою жизнь, и она была уверена, ошибки нет, но тренер не стал бы так шутить. Посмотрев в спину уходящего тренера, Маргарет сцепила зубы и поплелась к раздевалкам. На самом деле у полигона был огромный плюс — контрастный душ. И хотя тут Мэтчен Садден не была уверена, вода явно приходила сквозь мощный накопитель магии, потому что 15 минут то под горячими, то под холодными струями восполняли всю потраченную магию. Выйдя из душа, Маргарет крепко и от души выругалась. Кто-то забрал ее чистую одежду, а испачканные штаны и рубашку она уже успела скинуть в приемник, так что посреди раздевалки на свежем бодрящем воздухе она стоит в одном полотенце. Нет, у нее на правой руке еще есть простенькое серебряное колечко, а в ушах такие же сережки-гвоздики. Но это нельзя назвать платьем. «Придется телепортироваться», — подумала Маргарет. «Но за мной могут наблюдать, и одежду жалко». Она немного постояла, после чего хищно усмехнулась и вернулась в душевые. Оттуда телепортировалась к себе, схватила старое форменное платье, натянула на мокрое тело и также телепортом ушла к укромному закутку у кабинета ректора. Дэр Вальтер должен быть в академии, он не покинет Кама до тех пор, пока не завершится отбор. «Какого Дорфа?» — ректор был крайне недоволен без спросу открывшейся двери. «Мэтчен Садден, что случилось? Ваш вид не располагает к прогулкам». Маргарет сдержанно усмехнулась. Еще бы. Босые ноги, покрывшиеся мурашками руки и платье, намокшее и облепившее фигуру. Ей было так холодно, что даже страх перед ректором несколько померк. «Мои вещи украли. Я задержалась после тренировки. А если меня хотят проклясть?» Мэтчен Садден не имела склонности к истерике, но раз уж она теперь избранница, глупо не воспользоваться своим правом на защиту. И Дер Вальтер это понял. «Маргарет, возьмите плед, он в кресле позади вас. Пройдите в мои личные покои и сядьте у камина. Я разберусь». Она коротко кивнула, взяла плед и прошла во внутренний кабинет ректора. Правда, садиться не стала. Не стоит искушать судьбу. Мало ли, ректор подумает, что ее распутный внешний вид — приглашение. Она умрет от ужаса, и это будет очень некрасиво с ее стороны. Магией перехватив теплый воздух, идущий от камина, Маргарет начала сушиться. Вначале волосы, затем платье. Параллельно она размышляла о прошлом Дерра Вальтера. Говорят, что лет 20 назад он обесчестил Мэтчен из очень влиятельного рода, не изнасиловал, упаси богиня, все по согласию, но обесчестил и даже был готов жениться. Вот только главу рода не устроил такой зять. Тогда Дер Вальтер являлся всего лишь профессором, и девица отправилась в монастырь, а на горе любовника наложили проклятие. В его присутствии все девушки испытывают ужас. Правда, никто не мог сказать, правда это или нет. А старшекурсники клялись, что ректор частенько бывает в элитном борделе Царлотта, столице Кальдорана. Так что либо слухи врут, либо на жриц любви проклятие не действует. Тщательно высушившись, Маргарет укутала в плед ступни и села перед камином. Платье было безбожно мятым, а на кармане зияла прореха. Хорошо, что форму заменили на сочетание юбки, блузки и жакета. От тепла неудержимо клонило в сон. Конечно, уснуть во внутреннем личном кабинете ректора Вальтера — последнее дело. С ее стороны это будет очень глупым поступком. Именно с такими мыслями Маргарет устроилась поудобней и задремала. Все же день выдался слишком насыщенным. Из дремы ее выдернули мужские голоса. Один из них принадлежал ректору, а второй... Второй был очень похож на насмешливый баритон Дерра-незнакомца. «Вал, что я вижу? Моя избранница босая в твоем кабинете? Я не готов отправить своего лучшего мага на каторгу». «А девчонку?» — заинтересовался ректор. «Для нее тоже есть лучшее применение», — рассмеялся король. А Маргарет стало жутко. «Как богиня? Как тощий гриф превратился в красавца-мужчину? И какого дорфа в учебнике старое изображение?» «Давайте, Мэтчен, садитесь. Я знаю, что вы не спите». Первым делом она хотела огрызнуться, мол, мало ли что вы там знаете. Но, отвесив себе мысленную затрещину, Маргарет сбросила на пол плед и вскочила на ноги. Сделала неловкий реверанс и плюхнулась обратно в кресло. «Мэтчен Садден, ваши туфли. Я взял на себя смелость принести их». Ректор поставил перед Маргарет потрепанные форменные туфельки. Чулки или носки он захватить не догадался. «Благодарю вас, Дэр. Вы очень любезны», — тихо прошелестела она. «Ваши вещи возвращены, виновны и наказаны», — коротко произнес Дэр Вальтер. «Я оставил их в вашей гостиной». «Кого, прости, ты оставил у нее в гостиной? Вещи или виновников?» — рассмеялся король. «Угадай, мой король», — фыркнул ректор. Но Маргарет короткую перебранку прослушала. В голове вертелось. «Оказывать королю почтение, не смотреть, не говорить без его разрешения. Дорф, как же жутко». «Я провожу, Мэтчен Садден. Она моя избранница», — негромко произнес его величество. «Вставайте, Маргарет». Король подал ей руку. Заставлять ждать, проявить непочтительность, что навлечет на нее монарший гнев. И Маргарет поспешно вскочила, запуталась в пледе и чуть не рухнула в пламя камина. «Вальтер, твоя аура превращает девиц в пустоголовых куриц», — укоризненно заметил король и подтянул к себе безвольное тело Маргарет. «Уверяю, Лин, большая часть моей академии и без меня этим недугом страдает. До свидания, Мэтчен Садден». «Доброго дня, ректор Вальтер», — коротко произнесла Мэтчен Садден и осторожно отошла от короля. «Если бы знала, чем это все закончится, дважды подумала бы», — мысленно ворчала Маргарет, — «и точно не заснула бы». Его Величество прекрасно ориентировался в хитросплетениях коридоров Кама, и Мэтчен Садден порадовалась, что ей не нужно указывать путь. Вдруг король оскорбится тем, что его избранница изволит командовать. «Вы так и собираетесь меня конвоировать?» — спросил Линнард. «Подойдите ближе. Неужели пройти под руку с королем для вас такая большая жертва? Вы еще помните, Мэтчен Садден, что на кону целая лаборатория?» «Главное, ваше величество, что вы это помните», — вздохнула Маргарет. «Да, вы правы. На самом деле я хотел извиниться перед вами, Мэтчен Садден. Мое поведение было недопустимо». Он остановился и взял ее ладони в свои. «Показывая свою власть над слабой девушкой, я поступил низко, и как король, и как мужчина. Надеюсь, вы сможете найти в своем сердце немного тепла. Для меня». Язык отказал Маргарет. Она только коротко кивнула и опустила голову. «Великая богиня! Она идет по оживленным коридорам вечернего Кама под руку с королем, в туфлях на босу ногу и с распущенной косой?» «Вы смущены?» «Прошу простить, мой король, но я не слишком подкована в том, как правильно обращаться с особами монаршего рода», — сдержанно ответила Маргарет. «Значит, вы меня не узнали, верно?» «Верно, Дэр». «Не интересуетесь политикой?» «Я сдала новейшую историю и забыла ее, как страшный сон. Слишком много дат, мой король. Да и ваш портрет там не схож с оригиналом». Король усмехнулся. «Болезненный юнец не слишком впечатлил леди, но королевский венец сглаживает недостатки внешности, верно?» «Не мне судить, мой король». «И все же, Мэтчен, я настаиваю на ответе». «А вы бы одарили своим вниманием хотя бы одну дурнушку?» Искоса посмотрев на своего спутника, спросила Маргарет. «Задай женщине неудобный вопрос, и в ответ получишь тоже вопрос», усмехнулся Линнард II Дарвийский. «Благодарю, Мэтчен. Что ж, я доставил вас в целости и сохранности». «Благодарю за оказанную честь». Маргарет присела в реверансе и, дождавшись холодного кивка, исчезла за дверью своей гостиной. Встрепенувшуюся Адель она сразу и без обиняков послала к Дорфу и, проскочив в спальню, наглухо закрыла дверь. «Что-то мне это не нравится», — выдохнула Маргарет и прижала к пылающим щекам ледяные пальцы. «Очень, очень не нравится».